Глава 54. Фиалка. Мужчина соглашается, и я тут же накидываю план действий. Уже через полчаса мы готовы выходить из дома, как суетится кухарка. «Леди Оливия, может, не стоит спешить? Давайте господина Безликого дождемся», – предлагает она. «Честно сказать, совет дельный. Сейчас его помощь действительно была бы очень кстати, но маска пропал, и неизвестно, вернется ли вообще». В конце концов, он вольный человек, а вот нас утром уже не должно быть в этом доме. 10 минут. Почему-то соглашаюсь я, сама не зная, на что надеясь. Сумерки уже сгущаются, в ночи идти еще опаснее, но надежда, что тыл прикроет кто-то, кто умеет хорошенько дать в морду в случае чего, отказывается угасать. Однако проходят 10 минут, 15, и приходится смириться с тем, что в логово местного бандита из 90-х, как я поняла со слов жителей деревни, нужно соваться самой. А надо еще в лавку местного аптекаря по дороге успеть зайти. Что ж, не померла до этого дня, и далее помирать не собираюсь. Потому, взяв с собой все необходимое, отправляюсь вместе с двумя мужчинами к той самой фиалке, что находится на другом конце деревни. Улочки кажутся привычно тихими в ночной час. Под ногами колышется сизый туман, а света практически нет. Лишь пара столбов на перекрестках. Но стоит подойти ближе к тому месту, где находится фиалка, как ситуация меняется кардинально. Тут не просто фонари. Тут целые разноцветные гирлянды вдоль высокого кольчатого забора, за которым виднеется огромный дом с многоуровневой крышей. У ворот стоят несколько повозок с уставшими кучерами, что переговариваются между собой, и двое грозных охранников с такими же неприятными взглядами, как у того блондина, что назвал моих пациентов заразой. Тут же натягиваю капюшон от плаща, чтобы скрыть лицо, велю страху засунуться туда, откуда он пытается выбраться, на самое дно души, если что, и шагаю прямо к входу. «Куда?» – хрипят охранники, тут же перекрыв своими широкими плечами путь. Оглядывают нас с ног до головы и морщатся в духе «Вам тут не место». «Мне нужно встретиться с господином Сайрусом». Сообщаю амбалам и, прекрасно понимая, что мне могут отказать, тут же уверенно добавляю. «У меня для него предложение, от которого он не сможет отказаться». «У вас? В фиалку, что ли, хотите устроиться?» – посмеивается один из амбалов. «Работа у меня уже есть». И, думаю, мы с вами будем видеться чаще в ближайшее время, так что не спешите смеяться. Намеренно делаю голос строже и злее, ибо они точно меня не пропустят. «Знаешь, сколько таких сюда ходят?» – гаркает тот самый. «Да погоди ты, давай хозяину доложим. Как представить, второй оказывается куда более дружелюбным. Даже немного поднимаю взгляд и замечаю на руке шрам в виде икса. Выглядит знакомо. Точно». Он же приводил свою мать на лечение в лекарню следом за хозяином лавки трав. Потому и решаю больше внимания уделить именно ему. Снимаю на секундочку капюшон с головы и представляюсь, глядя прямо в глаза. «Леди Оливия, хозяйка частной лекарни», — говорю уверенно, ибо если начну дрожать от страха уже сейчас, можно было вообще не начинать этот крестовый поход. «О, вы!» — узнает амбал со шрамом. «А вот второй мне не рад». «А, слыхал, выселяют вас. Хозяин не обрадуется, коли пропущу. А вы там жаловаться начнете, да в ноги падать. Идите по добру, по здорову». «Да что ж ты за человек такой? Сказала же леди, что у нее важное предложение к господину. Пусти, не то всей деревни, обратно будем к душегубам лечиться ходить». Вступается за меня один из мужчин, прибывших со мной. «А я не хвораю», — выдает амбал. Однако тот, что со шрамом, толкает его в локоть, а затем переводит взгляд на меня. «Жена у тебя хворает. Сам же говорил, что руку на отсечение дашь, чтобы средство сыскать», — напоминает он. А затем кивает в мою сторону, мол, вот оно, средство. Амбал корчится, пыхтит. «По приказу не положено. Накажут», — скрипя зубами, напоминает он. Вновь кидает на меня взгляд, но уже не такой надменный, как прежде. «Женщин только на работу сюда велено пускать». «Ну, значит, мне нужна работа. Посудомойкой хочу устроиться. Проводите внутрь». Смотрю на амбала, а он, прекрасно понимая, что я задумала, перекладывает грязное дело на товарища. «Ты проводи», – кивает ему. Мужчина со шрамом не теряется. Тут же приглашает внутрь, но, ясное дело, только меня. Сопровождающим приходится остаться. Да и, честно сказать, толку от них внутри фиалки не будет, если заварушка начнется. Я их с собой позвала, чтобы чуть спокойнее было, и чтобы местных жандармов позвали в случае чего. Так что будем считать, что все идет по плану. С такими мыслями и ступаю следом за провожатым. Едва мы входим в здание, как в лицо тут же бьет жаркий воздух, пропитанный самыми разными ароматами духов, жареного мяса, пряностей и чего-то еще. Звонкий хохот разносится из огромной залы, что виднеется в арку в конце коридора. Там же и большая лестница, по которой не пройти незамеченной. Интересно, персонал набирают наверху? Только хочу спросить у охранника, как он вдруг останавливается. «Живот прихватила леди Оливия. Я отойду, а вы ждите здесь и никуда не уходите. Тем более не идите к лестнице для слуг, что за тем поворотом». Указывает мне на темную нишу охранник, подмигнув, и тут же отходит. Намек понят. Благодарностью пылает все сердце, а ноги уже семенят, куда сказано. Вот и поворот. Темный, душный. Лестница здесь деревянная, перепачканная пятнами от еды и напитков, но слуг, к счастью, не видно. Быстро пробираюсь на самый верх до второго этажа и замираю, прислушиваясь. «Идем, идем, вечер обещает быть жарким!» – горлопанят мужики. И, чуточку выглянув, вижу того самого блондина, что топтал мои простыни и пнул калитку. Он стоит ко мне спиной, хлопает какого-то парня по плечу и уводит к другой лестнице. Больше никого не видно. Окинув взглядом всего лишь три двери, решаю выбрать ту, что с двумя створками, ведь самому большому человеку положен лучший кабинет. На цыпочках пробегаю к дверям, прислушиваюсь и стучу. «Кто там еще?» Гаркают недовольно на той стороне, а я вместо того, чтобы представиться, выпрямляю спину и гордо вхожу внутрь. «Леди Оливия пожаловала к вам с предложением, от которого вы не откажетесь, господин Сайрус». Выпаливаю, гордо представ перед местным бандитом.